Легранж мгновенно исчез, но Пит еще минут 10 мерил шагами кабинет, прежде чем в дверях показался Телман. С видом величайшего удовлетворения он вошел и плотно затворил дверь. Он, несомненно, слышал, как резко Фарнсуорт разговаривал с Питом и уже разболтал об этом по всему участку. «Да, сэр?» — спросил он, и Томас сразу понял, что тот прекрасно знает, зачем его вызвали. «Идите и получите разрешение на обыск дома и окрестностей номер 12, Грин-стрит, неподалеку от Парк-Лейн, к югу от Оксфорд-стрит. Это особняк мистера Джерома Карвелла». «Да, сэр». «Что я должен искать, сэр?» «Доказательство, что в этом доме был убит Эйден Арлидж, или что владелец дома Джером Карвелл был знаком с Уинтропом или кондуктором амнибуса по имени Итс». «Да, сэр». Телман пошел было к двери, затем повернулся и простодушно взглянул на Пита. «А какое может быть свидетельство, что он знал кондуктора, сэр?» «Конверт с его именем на нем, записка с его адресом, любое упоминание», — ровным голосом ответил Пит. «Да, сэр, иду за ордером». И прежде чем Пит успел ответить что-либо, а замечание так и вертелось у него на языке, инспектор исчез. Пит пошел за ним и окликнул с лестничной площадки. «Телман!» Телман обернулся и, спускаясь, взглянул вверх. «Да, мистер Пит, тебе следует быть с ним повежливее. Мистер Карвелл — почтенный деловой человек, и, насколько нам известно, пока не совершил ничего предосудительного. Не забывай об этом». «Нет, сэр, конечно, не забуду, сэр», — ответил Телман, улыбаясь, и сошел вниз. А Пит отправился по следующему неотложному делу, которое вызывало у него беспокойство. Он провел 10 минут перед зеркалом, заново завязал галстук, одернул сюртук, перебрал содержимое карманов, все пытаясь оттянуть момент. Наконец, ждать уже стало невозможно, он взял шляпу со столика и спустился. Остановился у поста дежурного. Сержант оглядел его с удивлением и уважением. Суперинтендант сегодня был очень опрятен. «Я собираюсь навестить миссис Арлидж», — пояснил, откашливаясь, Пит. «Если инспектор Телман придет раньше меня, пусть обязательно подождет. Я хочу знать, что ему удалось выяснить». «Да, сэр». «Извините». «Да, сержант». «Вы думаете, что это сделал мистер Карвелл?» «Да, мистер Пит, сэр». «Нет-нет, я так не думаю, хотя полагаю, что это возможно». «Да, сэр». «Простите, сэр, но я должен был об этом вас спросить». Томас улыбнулся, вышел и стал искать экипаж. «Да, суперинтендант», — сказала Далси Арлидж со свойственной ей любезностью и, по-видимому, не слишком удивившись его приходу. Она еще была одета во все черное, но, как всегда, превосходно пошитая. На этот раз пышные рукава на плечах были украшены черными бархатными бантами, но они были плоские, аккуратные и непритязательные. При виде Пита по лицу ее пробежала тень беспокойства. «Вы что-нибудь обнаружили?» Томасу очень не хотелось рассказывать ей об этом, но были такие вопросы, которые он обязан был задать. И вопросы эти таковы, что она сразу почувствует какой-то некрасивый или подозрительный подтекст. Тот факт, что Далси отчасти уже догадалась, делало его задачу легче. Они находились в комнате отдыха, и он подождал, пока она снова сядет, а затем сам сел на изящный, но чрезмерно мягкий диван напротив. «Я нашел двери, которые открываются этими ключами, миссис Арлидж», — начал он. Она глубоко вздохнула и спросила, внезапно охрипнув. «Да?» «Мне неприятно говорить об этом, но эти двери находятся не в вашем доме». Вдова смотрела на него, не мигая. Взгляд ее был очень пристальный, а глаза очень голубые. Она сцепила руки, лежавшие на коленях, так, что побелели суставы, и спросила очень тихо, почти шепотом. «Женщина?» Томас хотел подтвердить ее сомнения. Это было бы лучше, чем то, о чем он собирался рассказать. Пит предпочел бы совсем ничего ей не рассказывать, но очень вероятно, что тайна обнаружится и очень скоро, если Фарнсворт поведет дело по-своему. «Вы не думаете, что ваш муж мог любить кого-нибудь еще?» — спросил он. Миссис Арлидж сильно побледнела, опустила глаза и стала разглядывать яркий узор ковра на полу. «Это то самое, к чему женщина всегда должна быть готова и что следует принимать со смирением, мистер Пит. Пытаешься не верить в это, но...» Она вдруг храбро взглянула на него. «Да, если честно, то мне это приходило на ум. Были какие-то мелочи, порой отсутствия, которые он не мог объяснить. Подарки, вещи, которые я для него не покупала. Я удивлялась этому». Не было нужды говорить ей, что это продолжалось 30 лет. Он, по крайней мере, не скажет ей хоть этого. «Суперинтендант». «Да, мэм». Она испытующе взглянула на него. «Она замужем?» Томас понимал, почему Далси задала этот вопрос. У нее мелькнула мысль, которая руководила теперь поступками Фарнсуорта. «Почему вы не отвечаете? Почему колеблетесь?» Спросила она уже с тревогой в голосе. «Она молода?» И запнулась на этом слове. «Может быть, у нее есть отец или брат?» Голос ее замер. «Этот дом принадлежит мужчине, миссис Арлидж». Вдова нахмурилась. «Не понимаю. Я полагала, что вы имели в виду...» И она внезапно умолкла. Томас больше не мог увиливать. «Человек, которого любил ваш муж, мужчина?» Она была совершенно ошеломлена. «Мужчина?» «Извините». Пит чувствовал себя грубияном, вторгающимся в самую запретную область. «Но это невозможно?» Ее лицо вдруг вспыхнуло, глаза широко раскрылись, она словно оцепенела. «Но этого не может быть! Вы ошиблись! Это...» «Нет, нет!» «Я хотел бы ошибиться, мэм, но не ошибаюсь». «Нет, вы определенно ошибаетесь», — повторила она упрямо. «Этого просто не может быть!» Но он с готовностью признался в этом, и в туалетной в его доме были найдены вещи, принадлежавшие вашему мужу, в том числе и серебряная головная щетка, точь-в-точь как та, что у вас наверху. «Это ужасно!» сказала она и несколько раз гневно покачала головой. «Зачем вы мне все это рассказываете? Такие чудовищные вещи!» «Я бы с радостью умолчал об этом, миссис Арлидж», прочувствованно сказал Томас. «Если бы от меня зависело, чтобы его тайна умерла вместе с ним, я обязательно так бы и поступил. Но мне необходимо было задать вам очень много вопросов, и по их характеру вы все равно догадались бы, что тут кроется нечто». Он открыто взглянул на нее в надежде, что она ему верит. «И вы жили бы, обуреваемая страхами и ужасом, пока, возможно, не прочли обо всем этом в газетах». Миссис Арлидж беспомощно глядела на него, и на ее лице по-прежнему были написаны нежелание верить и стремление все отрицать. «Какие вопросы?» — спросила она наконец. Голос у нее был сдавленный, словно что-то мешало ей говорить, но, наконец, она, по-видимому, снова обрела возможность судить разумно и здраво, несмотря на весь ужас того, что случилось, на эту новую, прежде незнакомую боль. «Например, были у вашего мужа еще какие-нибудь близкие друзья?» — мягко спросил он. «Может быть, вы покажете мне подарки, которые он получил не от вас? Или, возможно, вы знаете, кто их подарил? Не припомните ли случая, когда в последние 3-4 недели он был чем-то сильно огорчен? Вы могли бы предположить, что он с кем-то поссорился или переживает очень трудную и тревожную в эмоциональном отношении ситуацию?» «Вы имеете в виду, вы хотите сказать, не поссорился ли он с этим человеком еще из-за кого-нибудь?» Она быстро уловила суть вопроса и то, что он подразумевал. «Да, это возможно, миссис Арлидж. Далси сильно побледнела. «Да-да, полагаю, что так. И когда я оглядываюсь назад, все наполняется новым, ужасным смыслом». Она закрыла лицо руками и сидела, не шелохнувшись. Томас видел, как поднимаются и опадают ее плечи, как она тяжело дышит, пытаясь овладеть собой. Пит встал и подошел к шкафу взглянуть, нет ли там графина с шерри или мадерой. Он сразу увидел графин и снова подошел к ней со стаканом в руке. Подождал, пока миссис Арлидж не взглянула на него. «Спасибо», — тихо сказала она, принимая стакан дрожащими руками. «Вы очень добры и внимательны, суперинтендант. Мне очень жаль, что я так плохо собой владею. Я получила такой удар, какой мне и пригрезиться не мог в самых бредовых снах. И потребуется немало времени, чтобы поверить во все это». Она взглянула на стакан в руках и отпила немного шерри. «А я, очевидно, должна этому верить». «Боюсь, что так, миссис Арлидж. Но ведь это не отменяет всего того хорошего, что в нем было. Его щедрость, его любовь и его почтительное отношение к прекрасному. Его юмор». «Как вы смеете?» Начала она, но заставила себя замолчать. «Бедный Эйден!» И подняла глаза. «Суперинтендант, неужели это нужно подвергать широкой огласке? Неужели нельзя позволить ему покоиться с миром? Он же не виноват, что его убили. Если бы он умер ночью во сне, никто никогда не узнал бы об этой стороне его жизни». «Хотел бы я вам обещать, что никто ничего не узнает», — откровенно ответил Пит. «Но если тот человек замешан в смерти мистера Арлиджа, тогда все будет известно сразу же, как его арестуют. И уж, конечно, во время суда все сразу выйдет наружу». У Далси был такой вид, словно сообщение поразило ее как громом. Прошло несколько минут, прежде чем она смогла сосредоточиться и задать следующий вопрос, а он беспомощно стоял рядом, от всей души желая хоть как-нибудь облегчить ее бремя. «Вы верите, что этот человек убил Эйдена, суперинтендант?» спросила она наконец, и голос ее выдавал то неимоверное усилие, с которым вдова держала себя в руках. «Не знаю», — искренне ответил Томас. «Я склонен думать, что это не он. Нет никаких доказательств, что именно он убийца, но очень вероятно, что убийство Арлиджа как-то связано с их дружбой». Она нахмурилась, стараясь понять что-то непонятное и неуловимое. «Не понимаю. Какое к этому отношение имел капитан Уинтроп? Или тот, другой, кондуктор амнибуса?» «Не знаю», — признался Пит. «Наверное, тут есть кто-то еще, чье имя нам пока неизвестно». Миссис Арлидж отвернулась и взглянула через окно в сад, залитый солнечным светом. «Как это все отвратительно! Боюсь, я не в состоянии всего этого понять». Она невольно содрогнулась. «Однако я, разумеется, окажу вам всю возможную помощь. Сейчас я думаю, что не знала Эйдена так хорошо, как воображала, но вам только достаточно пожелать узнать все, что мне известно, и я расскажу». «Благодарю. Я ценю вашу искренность, мэм, и ваше мужество». Она взглянула на него со слабой улыбкой. «Спрашивайте, суперинтендант, все, о чем вы хотите знать». Томас провел у нее еще 3 часа, деликатно, но подробно расспрашивая о жизни Арлиджа, задавая все вопросы, какие только мог придумать. Он опять осмотрел все принадлежавшие покойному вещи и взял с собой несколько мелочей личного обихода, которые она ему не дарила и которые, насколько ей было известно, он купил себе сам. Вдова показала Питу все, о чем он просил, и ответила на все его вопросы с безыскусной искренностью, словно была слишком потрясена страшным открытием, чтобы оставить при себе даже те воспоминания, которые обычно бывают самыми дорогими и личными. «Мы были женаты 20 лет», — сказала она, задумчиво глядя на старую театральную программку. «Не знала, что он ее берег. Это был первый концерт, на который он меня пригласил. Я только что приехала из сельской местности, где росла, и была очень наивна и необразована. Она все вертела в руках пожелтевшую от времени программку. Вы бы тогда приняли меня за простушку, суперинтендант. Сомневаюсь, мэм, с улыбкой ответил Томас. Я ведь тоже вырос в деревне. Она быстро взглянула на него, и лицо ее впервые за все время потеплело. Неужели? Где? О, извините, это... Нет-нет, в Хертфордшире. В большом поместье. Мой отец был егерем. Зачем он об этом рассказывает? Томас никогда и нигде об этом не упоминал. Эта часть его прошлого вызвала болезненные воспоминания о потере, которая все еще язвила сердце, о несправедливости, которая никогда не могла быть позабыта. Да? Ее ясные темно-голубые глаза смотрели на него с интересом, в котором не было ни тени, ни удовольствия. «Ну, значит, вы тоже любите землю, вы понимаете ее красоту, а иногда и то, что она бывает жестока». «Ну, конечно, понимаете». Она отвернулась и снова стала смотреть в окно, на крыши домов и небо. «Там, кажется, все настолько чище, не правда ли? И честнее». Пит подумал, что она должна сейчас чувствовать, какой гнев и смятение, при мысли о всех тех годах, которые она провела в замужестве, и все было напрасным, они были полны предательства по отношению к ней, и даже лучшие ее воспоминания теперь напитались горечью. Далси оправилась бы от его смерти, эта чистая рана затянулась бы со временем, но рана от того, что он ее обманывал, останется навсегда. Арлидж лишил ее не только будущего, но и прошлого. Вся ее сознательная жизнь, эти 20 лет, обратились в постыдное ничто. «Да», — сказал Томас с глубоким чувством. «Гораздо честнее. Быстрое убийство одного животного другим есть необходимость природы и не может никого обесславить». Она взглянула на него удивленно и даже с восхищением. «Вы замечательный человек, суперинтендант. И я глубоко благодарна судьбе за то, что этим ужасным делом занимаетесь именно вы. Я бы никогда не подумала, что кому-то удастся облегчить мне мою ношу, но вам это удалось». Пит не знал, что и отвечать. Все слова казались невыразительными и плоскими, так что он молча улыбнулся и взял в руки другой клочок бумаги. Это было приглашение на охотничий бал. Медленно роясь в памяти, Далси припомнила, когда и как это было.